Глава 28. Можете мне не верить, но за 5 минут до эфира студия замерла в боевой готовности. Валентина, как основной гость, была усажена в центре на одном из двух одинаковых зеленых пуфиков, второй пока оставался пустым. Ника, Роман, Вадим и я устроились на деревянной скамье, а зрители разместились в зале. «Внимание!» — крикнули из темноты. «Розы, ты где?» Сбоку бесшумно вырулила ведущая в синем платье, встала на точку. Раздалась музыка, над камерами вспыхнули красные лампы, и рулевая эфира, очаровательно улыбаясь, произнесла. «Здравствуйте! С вами шоу «Барабан» и его ведущая Роза Розова. Может ли человек выяснять отношения на кулаках? Как прочно насилие вошло в нашу жизнь? Некоторое время назад певица Манон избила зрительницу. Та хотела всего-то навсего подарить ей цветы. Итак, в нашей студии пострадавшая Валентина». Зал забил ладоши, Роза перечислила имена гостей и завершила вступительную часть фразой. «Сначала выслушаем Валю, а потом поговорим и с Манон». «Она все же приехала?» — тихим шепотом спросила Ника, которая сидела справа от меня. «Думаю, нет», — одними губами ответила я. «Лиска забыла предупредить Розу, а в суфлере заряжен старый текст. Надеюсь, сейчас ухо поправки внесет». Сноска. Суфлер. Экран, на который выводит текст. Шпаргалка для ведущего. Аппарат не видит ни зрители, ни гости. Ухо. Небольшой микрофон в ухе. Через него ведущий получает указания от режиссера. В ту же секунду Розова склонила голову к плечу, на секунду замерла и продолжила. «Валя, мы знаем, что вам пришлось испытать много неприятного». Девушка выпрямилась, выпятила грудь, состроила камере глазки и защебетала. «Меня зовут Валентина Потапова. Мне 27 лет. Я помощник директора кондитерской фабрики. Умею вкусно готовить, живу с родителями, мечтаю о семье, детях, буду обожать мужа. Я ничем не болею, занимаюсь спортом. Мой папа полковник, мама управляющая фитнес-клубом. Мне супруг нужен для души, а не для денег. Я порядочная, сексуальная». «Отлично», — перебила девицу Роза. «Значит, вы пришли на концерт, хотели передать цветы Манон, а тут выскакивает африканец Том Браун, хватает ваш букет и бьет вас?» Я опустила глаза. Так, режиссер шоу привязал Манон к действию, а профессионалка Роза мигом включилась в игру. Теперь Вале нужно правильно ответить. «Да-да!» — закивала несчастная и всхлипнула. «Вот, смотрите!» Валя вскочила, задрала и без того короткую юбку и, указывая пальцем на оголенное бедро, заявила. «Видите синяк? Это Майкл, то есть Джон Смит. Пожалуйста, покажите мои красивые ноги на всю страну. Пусть люди видят, как оборзевшие звезды уродуют простых девушек, которые мечтают о семье, детях и муже, чтобы о нем всегда заботиться. Нет во мне корысти. Папа полковник. Мне не деньги нужны, а любовь. Вот. Ой, я забыла. Надо наказать Манон, которая меня избила». «А сейчас, — заорала Роза, — у нас в студии Гарри Смит, солист группы «Африкан Бой». Зал заулюлюкал, справа вскочили два парня и деловито развернули лозунг. «Манон к ответу! Остановить звезду рукосуйку!» Слева незамедлительно поднялись женщины и подняли свой плакат. «Манон, мы с тобой! Требуем прекратить травлю великой певицы!» Под барабанную дробь в студию вошел Игорь. Гримеры славно поработали над парнем. Правда, цвет кожи у него не изменился, зато на голове появился синий-черный парик из мелких кудряшек. Простой пуловер поменяли на гавайскую рубашку, джинсы на белые шорты, а на ногах красовались вьетнамки. «Вы все знаете Смита Гарриса!» — зачирикала Роза. «Слышали его хиты?» Я навострила уши и заерзала на скамейке. Сейчас в студии звучит бессмертная песня «Битлз» — «Мишель». Валя поняла, что теряет лидирующие позиции, в ближайшие секунды внимание публики переключится на африканца, и решила не упускать свою птицу славы, она вскочила и заголосила. «Вот он, Гарри Поттер! Меня бил цветами, руками, ногами! Вот синяки, смотрите!» «О, ноу, ес!» — басом произнес Игорь. «I love Russian woman!» «Все они мерзавцы!» — взвизгнули в зале. «Зазвездячились по полной программе! Посадить Манон в тюрьму, чтобы остальным неповадно было!» «А где Танечка?» — спросил Банкин. «Это она в яркой блузке? Пластику сделала?» Я не успела ответить. Иван Николаевич схватил лежащий на столике микрофон и заявил. «Танюша, ты очаровательно выглядишь. Похудела, прибавила в росте, помолодела. Поздравляю с днем рождения!» Иван Николаевич, которого на время шоу покинули верные помощники, не смог сориентироваться в ситуации и продолжил. «Давайте все вместе хором крикнем. Снегурочка, ты где? А Танечка нам споет». Ника захихикала. — Елки пока не снимают. В сентябре начнут, а сегодня май. — Да? — растерялся Банкин. — Это не новогодний огонек? — Спасибо, Иван Николаевич, — ожила Роза. — Непременно передадим Манон ваше поздравление. Вернемся к Валентине. — Муж мне нужен не ради денег, — встрепенулась героиня. — Мы слышали про папу полковника, — гаркнул Роман. — Бить или не бить женщин? Вот в чем вопрос. Эй, Джонни Гарин, отвечай на остро поставленный мной вопрос. — Ой, yes, bitch, my love, yesterday, сержант Пеппер, — выпалил Игорь, которому режиссер велел изъясняться исключительно на английском. — Припер в Россию, а болтает по-ихнему, — завизжали из зала. — Полнейшее неуважение. Ты что, по-русски не умеешь? — Да могу отлично, — заявил Игорь. — То есть, yes, I want, короче, бить женщину некрасиво. — Это с какой стороны посмотреть? — внезапно вздохнул Роман. — Некоторые так доведут, что убить охота. — Хочу мужа недрочливого, — вступила Валя. — Деньги не важны, у меня. — Папа полковник, — хором проскандировала часть зрителей. — Это кто ж тебя, червяка, до ручки довел? — завопила толстая тетка из первого ряда. — Слушайте, он пропагандирует насилие. Роман, проблемы надо решать не кулаками. — Вы меня неправильно поняли, — улыбнулся шоумен. — Просто... Но бойкая бабенка не дала ему договорить, выскочила на площадку и заорала. — Нет, что творится? Нас призывают к насилию! — Никогда, — возразил Роман. — Женщина, сядьте, — приказала Роза. Зрительница уперла руки в боки. — Я Наташа! Бабы, мы сами виноваты! Почему им не отвечаем, а? Если мужики нас лупят, бейте их в ответ интеллигентно, душевно, по-женски. Вот так! Одним прыжком Наташа оказалась около Романа, подняла руку, смахивающую на свиной окорок, и залепила ему смачную оплеуху. Рома беззвучно свалился со скамейки. Ника вскочила и ринулась на зрительницу. Вадим быстро пригнулся, Роза заорала. — Спокойно! На вас смотрит страна! — Я никогда не обижу своего мужа! — завизжала Валя. — И деньги у меня есть! Папа полковник! Для души в ЗАГС хочу! Ника пнула Наташу, Таня осталась в долгу и нанесла сопернице апперкот. Но девушку, которая из мелких певичек рвется на вершину шоу-биза, такой ерундой не остановить. — Манон, иди вон! Манон, мы с тобой! — скандировал зал. — Когда мне петь? — занервничал Иван Николаевич. — Почему не зовут? Я погладила Банкина по плечу. — Подождите пару минут. Из глубины студии выплыла огромная корзина цветов, ее тащили двое рабочих. Все замерли. — Вот, сейчас я спою! — обрадовался депутат. — Пора. Зритель требует песню. Деточки, поставьте мой букет слева. Я успела схватить дедушку русской эстрады за фалды пиджака. — Иван Николаевич, это экибан для Валентины. — Она поет? — удивился Банкин и тут же разозлился. — Не парите чушь. Все цветы на сцене предназначены для звезды, то есть для меня. Парни в комбинезонах поставили корзину ног Вали. Банкин заморгал, я крепко вцепилась в его пиджак. Вадим понял, что настал его час, вскочил и выдал заготовленный текст, смысл которого можно передать одной фразой. «Худой мир лучше доброй ссоры». Пламенный спич Полканов завершил истерическим визгом. «Валя, простите Гарри Джоновича Смитова, он больше не будет вас бить!» «Ой, yes!» — кивал Игорь. «Yes, бичел, my baby! Never beat woman по кумполу!» Иван Николаевич ловко вывернулся из моих рук, прошествовал на середину студии и объявил. «Цикл песен, посвященных любви!» Потом глянул в сторону и добавил. «Естественно, любви к законной жене! Я не одобряю внебрачные связи! Маэстро, музыку!» «Издалека долго течет река Волга», — запел потрясающе красивый, глубокий женский голос. «Течет река Волга, а мне 17 лет». Звукооператор на нервной почве перепутал фонограммы, но никто не обратил на мелкий пустячок внимания. Иван Николаевич выставил вперед ногу, запрокинул голову и стал изображать процесс пения. Старый опытный фанерщик, он держал микрофон так, чтобы полностью прикрывать им нижнюю половину лица. Зритель не должен был заметить, как певун не в такт шевелит губами. Роза прикрыла глаза, Валентина еще сильнее выпятила грудь, Ника, Вадим и Роман сидели с приклеенными улыбками, Игорь застыл статуей. Зрители вздыхали и всхлипывали от умиления. Я расслабилась, шоу удалось. Поговорили, подрались, теперь запели. Ай да Лизавета, мастер своего нелегкого дела. Когда я вернулась в гримерку за сумкой, то первое, что услышала, — это писк моего телефона, который благополучно успел зарядиться. — Где ты шляешься? — возмутился Собачкин. — Сначала трубку швырнула, потом на звонки не отвечала. — Извини, батарейка села, — смиренно ответила я. — Что случилось? — Ирина нашлась, — заявил Сеня. — 2 часа назад. — Фу, — выдохнула я. — Слава богу. И где она была? — На пустыре, за гаражами, в районе парковых улиц, — ответил Семен. — На первый взгляд смерть естественная, но эксперт уверен, что труп перемещали. — Стой, — зашептала я. — Она умерла? — Я секунду назад это сказал, — разозлился Собачкин. — Тело после смерти перемещали. Ты меня слушаешь? — Очень внимательно, — ответила я. — Ранее ты произнес, Ирина нашлась. Как мне это следовало понять? Не труп, а Ира. — Вечно ты к словам придираешься, — возмутился Семен. — Ладно, раз тебе не интересно, я замолкаю. — Говори, пожалуйста, — попросила я. — Значит, Ирина скончалась? — Да, — подтвердил Собачкин. — Похоже, что это случилось в тот день, когда она ушла из дома на встречу с отцом Кати. Генка уже осматривает место обнаружения трупа. Я молча слушал рассказ Сени. У парня много друзей, в частности, среди тех, кто по долгу службы занимается поисками преступников. Например, Гена Волков, коллега Дегтярева. Правда, он, в отличие от Александра Михайловича, пока не начальник, а простой опер. Собачкин не раз помогал Волкову, а тот частенько выручает Семена. Рука руку моет, птичка белочки крошки приносит. Частный детектив и опер на госокладе помогают друг другу. «Вскрытие пока не делали», — чистил СОП. «Но внешних признаков насильственной смерти вроде нет. Огнестрельные, резаны, колотые раны, следы удушения отсутствуют. Криминалист считает, что труп перевозили, вероятно, в машине. На пустыре есть следы шин, а на одежде Соловьевой обнаружены темно-бордовые синтетические волокна. Также возле трупа есть несколько отпечатков ботинок, один вполне годится для сравнения. Еще на одежде обнаружили волоски, короткие, вроде какого-то животного. И нашли небольшую, размером с ноготь, полукруглую штучку. В узкой ее части есть дырочка. Улики отправлены в лабораторию. Криминалисты их еще не изучали. Пока все. Детали прояснятся после исследований. — А Катя? — с трудом спросила я. — Она где? — Неизвестно, но есть новость. — Я сам допер до этой мысли благодаря своему уму и сообразительности, — воскликнул Сеня. — Я рассудил просто. Либо Ирина рожала ее, либо нет. Третьего не дано. Поскольку записи о появлении Катерины на свет отсутствуют, то, вероятно, девочку украли. Знаю, ты сейчас снова скажешь про домашние роды, но если младенец появился на свет Божий вне медицинского учреждения, его все равно необходимо зарегистрировать в ЗАГСе. Ни в одной регистрационной книге нет упоминания о Кате. Получается, 2 первых года своей жизни Кати не существовало, а затем, упс, она появилась. Странно, да? Я села на диван. — Это не новость. — Угу, — подхватил Сеня. — Но я полез в архивы, поинтересовался заявлениями о пропавших в 2000 году малышках 2-3 лет. Если помнишь, именно тогда Ирина неожиданно покупает двушку, выписывается из коммуналки и въезжает в квартиру на улице Щелкина вместе с Катей. Ребенку по документам 2 года. Но я слегка расширил круг поисков. Маленькая, худенькая 3-летка легко сойдет за 2-летку. Под это описание подошли двое. Галина Берестова и Екатерина Мальцева. Первой на тот момент исполнилось 2,5, второй на 4 месяца меньше. Обе исчезли почти одновременно, ранним летом. Берестова 10 июня, а Мальцева 18-го. Галину ее тупая мамаша по имени Надежда оставила в кафетерии супермаркета, а сама побежала в туалет, живот у нее схватило. Она отсутствовала не более 10 минут, но этого времени преступнику хватило. Надя сразу подняла шум, но по горячим следам задержать никого не удалось. С Мальцевой похожая ситуация. Ее мать Светлана отправилась в мебельный магазин, присматривала новую спальню. Дочку она отвела в детскую комнату. В отличие от совсем безголовой Надежды, Светлана не бросила Катю одну. Но когда мать через 3 часа пришла за Катюшей, той на игровой площадке не оказалось. Мораль. Не расставайтесь с детьми, которые еще не умеют разговаривать. Не шляйтесь по магазинам, лучше посидите дома. Дождитесь выходных и топайте за покупками, передоверив малыша мужу или бабушке. Но бедным Гале и Кате не повезло. Им достались мамы дуры. Причем Катюше не повезло дважды. — Почему? — спросила я. Мальцева пропала 18 июня, а 17-го неподалеку от того самого магазина прогремел взрыв, — пояснил Семен. На воздух взлетел склад фабрики игрушек, погибло 12 человек. Сначала решили, что это дело рук террористов, но потом поняли, жертвы сами виноваты. Ночной сторож, студент Максим, решил отпраздновать там свой день рождения. Ясное дело, он у начальства разрешения на тусовку не спрашивал, устроил гулянку тайком. В районе часа ночи, когда компания хорошо выпила, случился взрыв. На беду, кроме плюшевых игрушек, там еще нелегально хранились и фейерверки. Небось, кто-то из молодежи бросил возле ящиков непотушенный окурок. Исход ясен. Куча трупов, несколько тяжело раненых. В ходе следствия выяснилось, что за месяц до праздника Максим изменил своей девушке. Та поклялась ему отомстить. Красавица свою вину отрицала, но ее осудили. — Невеселая история, — признала я. — Но какое отношение она имеет к пропавшей Кате? —